Виталий Кириллов. Автозаправка, бензин не продается. Люблю заправлять бензин, потому что люблю запах бензина. Таких, как я, называют токсикоманами, но мне все равно. Само собой, я люблю свою автозаправку не только из-за бензина. Еще одна причина в том, что на моей автозаправке не продают бензин. Чем же расплачиваются клиенты, чтобы заправить в свой бак бензин? Своей душой. Так-с, приехали. Вы скажете, что очередной рассказ о дьяволе. Ну что же, вы правы. Тогда вы ответите, что мы не будем читать ваш рассказ. Я отвечу, что как бы не напрашиваюсь. Ваше дело. Вернемся к рассказу. Вступление вступило. Теперь я возьмусь за завязку. Люблю момент, когда очередной водитель передает в мои руки свою душу. Да, я понимаю, что у вас возник вопрос о том, как же возможно передать душу в мои руки. Ну-с, ладно, сами напросились. Объясню. Дело в том, что вращающий момент кварка не останавливает свое вращение из-за диффузии неквантовых материалов, которые составляют состояние неопределенного объекта, когда ты совершаешь выбор и тем самым изменяешь историческую справедливость поступка лидера. Разобрались? Я тоже нет. Короче говоря, душе свойственна кинетическая энергия, направленная на сохранение энергии Великого Духа во Вселенной. Ладно, без резонерства и демагогии. Мне нудно. Не опечатка, именно слово «нудно», а не слово «нужно». Это для любимых хейтеров, которых я очень жду в аду. Вы там побыстрее. Небольшое отступление. Победить в схватке с Богом за доминирование над Вселенной. А при чем здесь автозаправка с названием «бензин не продается»? Ну, просто я создал место, которое привлекательно для мотыльков-водителей. И я покажу Богу, что он ошибся, когда поверил в человека. И в этом наш спор. Я показываю человеческое падение, а он приводит в пример вознесение человека. Смешной все-таки Бог. Расскажу-ка о том, что я думаю о нем. Когда же он все-таки ответит всем своим чадам на их вопросы? Причем из века в век одни и те же вопросы. Смилуюсь над вами. Я отвечу на ваши вопросы сам. Например, в чем смысл жизни? Ответ уже в вопросе. После того, как вы ответите на два вопроса, что такое жизнь и что такое смысл, вы получите простой ответ на первоначальный вопрос. Внимание! Смысл жизни в том, в зависимости от того, как вы понимаете эти два слова в этом вопросе? Следующий повторяющийся вопрос. Почему люди умирают? Потому что они смертны, и вы этого заслуживаете. Шучу. Злая шутка от духа зла. А чего вы ожидали? Какого юмора? Вот-вот. Перейдем к следующему вопросу, а то время поджимает. Клиент хочет бензина, пока я вам раскрываю тайны. Кто вы такие? Мне нравится позабавиться над ответом на этот вопрос очередного клиента. В этот момент с горящими глазами я отвечаю так. Вы то, что вы едите, то есть свинья. Вы то, что вы читаете, то есть жертвы литературы. Вы то, что вы смотрите, то есть ходящие телевизоры. Вы то, во что вы верите, то есть сектанты. Короче говоря, вы свиная отбивная, которая любит есть, почитать, посмотреть и верить в чепуху, которую вам впарят сектанты. А вам впарят, даже не сомневайтесь. Даже не надейтесь, что это все не про вас. Именно про вас. Да-да, именно вы. И последний вопрос, волнующий все поколения человеческого рода. Есть ли жизнь после жизни? Обычно говорят «после смерти», но не понимают, что попадают в логическую ловушку для особенных, то есть для вас. Мой ответ простой. Я же все-таки дьявол, поэтому еще как есть, но только не такая, как вы ждете. Избранные в рай, а остальные ко мне в ад. И думаю, что вы еще как захотите попасть именно в мое сладкое местечко. Почему? Здесь аттракцион развлечений для любого мужчины, женщины и трансгендера. Простите, в аду тоже невозможно обойтись без политкорректности. Так-то по совести мужики в обличии бабы. Так что же происходит в аду? Увеселительные заведения для любителей шлюх, которые танцуют так, что у каждого мужчины сразу же встанет. Лесбиянкам тоже понравятся мои шлюшки, гарантирую. Девочки работают со всеми категориями людей. Выпивка высшей пробы. Дороже, чем любое золото на земле. А какой эффект? Ну, вы поняли. Пальчики оближешь. Будешь думать, что в раю. Ах, да, чуть не забыл. Рок-концерты проводим. Весь свет. От Элвиса Пресли до Би-2. Про Би-2 новоприбывшие всегда спрашивают, а кто такие? Мы даем брошюры с памяткой лучших исполнителей мира, про которых забыл мир. Ладно, пусть будут лучшие. Ведь мы в аду исполняем все желания и желания несостоявшихся рок-звезд. И да, самое главное, для тех, кто пережил Альцгеймер, в аду, в магазине «Магнит» не продаются гречка и туалетная бумага. Наверное, после жизни не отошли во время пандемии от коронавируса. И да, а чего о Боге говорить? Бог – это Бог. Уловили? Чувствую, что нет. Теперь перейдем к нашему клиенту, пока мы отвлеклись. Опишу то, как по обыкновению мы разговариваем для совершения сделки между мной и клиентом. Ну так, мало ли, может кто-то не понял, что с клиентом. Привет, полный бак. А пожалуйста, может тебе красную дорожку постелить? Давай резче, козлиная морда, а то останешься без чаевых. Я буду думать, то ли тебе дать 5 рублей, то ли 10. Зависит от твоего дальнейшего поведения. Люблю дерзкие души. Души? Ты чего, Фауста перечитал? Ну, с Фаустом тоже общался. Ты что, с психушки сбежал? Бывал и там, но мне хотелось бы узнать, где бы ты хотел побывать. Я тебе скажу, на берегу островов Мальдивы, а рядом со мной лежит и сосет мне член мисс Россия. И между окончанием, чтобы она рассказывала анекдоты про Петьку. Так что быстрее заправляй. Кстати, сколько литр? А то нигде не видно ценники. Ну, устроим вам отдых на пляже. А вы еще невнимательный. Автозаправка называется «Бензин не продается». Тогда какой валютой расплачиваться? Своей душой, чтобы отправиться в незабываемое путешествие в ад. Ладно, душа так душа. Главное, что не рубль. Как мне ее дать? Просто глубоко вдохните, а затем выдохните в прибор. Договорились. Вот так я и веду свой бизнес. Ну, кто откажется от халявного бензина в наше время? Рубль важнее, чем душа. Душа – что-то абстрактное, а рубль – конкретное и нужное. Иначе как по-другому? Что посеяли, то и жните. И дело вовсе не в том, что я прав насчет человека. Просто я люблю бензин. А точнее, его запах. Гаишники в курсе. Ладно, признаюсь вам, что я никакой не дьявол, и ни с каким богом я не совершал сделку. Хотя каждый день на дороге каких только наркоманов я не встречу. Кто считает себя дьяволом, а кто богом? Одним словом, лохи. А без лоха и жизнь плоха, не так ли? Вот и вещаю своим клиентам про душу. Все верят. Вот такой жестокий мир. И знаете что? Мне нравится этот мир, потому что здесь, на дороге, я властелин колец. Хех, вы что, опять поверили в эту чушь? Конечно, я дьявол, а то моя история будет нелогичной. Вообще, мы пришли к финалу. Вы такие думаете, что пора бы уже. И зачем я купил этот рассказ? Деньги на ветер. Отвечаю. Давным-давно, в далекой-далекой галактике... Стоп, спалился. Да, я фанат «Звездных войн». Просто у нас в аду только и показывают в кинотеатре «Звездные войны». Конечно, последние части вычеркнули из списка просмотра. Это только для избранных, в раю. Вы уже поняли, что для ада я стараюсь создать максимально благоприятную атмосферу. Бог же против всего хорошего. И за все скучное. Бог скучный, не очень бог. Пора его отправлять на пенсию. Дорогу молодым, с амбициями, как я. Я бы такой рай устроил, что все бы попали в рай. Уверен, что на земле никто бы никого не убил и сидели бы только на диетах. А то толстозадые не попадут в верблюжье ушко, сами знаете. Хотя у всех одна и та же жопа и друг Жора, который ничего не догоняет. Все, божественная комедия окончилась. Постскриптум. Передайте издателю, что я хороший писатель. Опубликуйте меня, пожалуйста. Очень прошу, деньги очень нужны. Если вы хотите, то могу вам сделать выгодное предложение. В обмен на вашу душу вы попадете на лучшие курорты ада. Не пожалеете. С уважением, ваш писатель-дьявол. Для размещения рекламы на моей странице пишите в директ. Чем смогу? Темы помогу.